Если мою 39-ю вспомнить, это, наверное, ту, куда я с Юлаевой должен был влезть. Ту, где я противоядерный бункер со штыковой лопатой штурмовать пытался. Если ребятам что-то подобное открылось, то им кирдык. Или есть, все-таки, шансы. Оказалось, что есть. Недели не прошло, как вся группа вернулась в столицу. С полной и безоговорочной победой. Основной инстансный квест выполнили, инстанс закрыли. Мне Галатея прямо в данж позвонила. Оказалось, что моя артефактная связь и туда достает. Правда, это только, что данжа касается, с кем-то, находящимся в инстансе, связаться так же не получалось, как и раньше. Пришлось дронов убирать и лично за дело браться, чтобы побыстрее закончить, и к их приезду уже переодеться успеть. А облачение в королевский парадный прикид – дело непростое, много времени требует. Волшебные пули и молнии ситха так и полетели во все стороны. Я, сам себе, в этот момент, маленькое злое солнышко напоминал. Или шаровую молнию, как ее в разных фантастических фильмах изображают. Данжевая живность стала дохнуть даже еще до того, как на глаза мне показывалось. Грязновато, конечно, получилось. Дроны чище и аккуратнее работают. После них деактивация местности не требуется. Но, я спешил, так что, мне простительно. Главное было успеть, а уж вычисткой и ликвидацией последствий в локации можно будет и потом заняться, попозже. Она ведь уже не закроется. Я успел, и Галатея успела со своими помощниками и распорядителями. Церемония встречи вернувшихся героев получилась ничуть не менее, а то даже и куда более впечатляющей, чем церемония отправки их в путь. Ведь герои опустились на площадь прямо с неба. Ну а что, армслейвы ведь летающие, так чего ноги зря топтать? Первое, что сказал, вылезший из опустившегося на одно колено Апчара Пакханыль, было: «Шмот решает, СНБ. Я же вам говорил». Глаза его при этом буквально горели возбуждением и энтузиазмом. «Только, когда ранги в твою пользу, Хубе», улыбнулся в бороду я. Все ж приучил он меня к своим корейским и тикитским заморочкам. Они для него были настолько важны, что он их даже к местному странному системному общему языку приспособить умудрился. И, что сложнее, всем, с кем ему приходилось общаться, даже совсем немного и самым краешком, объяснил, что и какое странное слово, либо добавочный слог означает, когда применяется, и насколько эта вся хрень просто жизненно необходима. Активный он парень, увлекающийся. Как сходили, я не поленился и постеснялся отечески обнять его и по спине похлопать. Как в дамье в год мод режиме, СНБ, отстранившись, со слегка смущенной улыбкой на раскрасневшемся лице ответил он: «Рубишь, режешь, стреляешь, рвешь, все, что движется, а тебе хоть бы хны. Мы ж там всех мобов просто в песок втоптали, и даже босса. Ядра собрали», уточнил я. «Да», подтвердил подошедший Павел, один из двоих моих соотечественников в этой компании. Собственно, дольше всего именно этим и занимались. Локацию-то мы, считай, за день всю прошли. «За день молодцы», хмыкнул я, вспомнив любую из своих уважух. «И то, сколько времени я тратил на подготовку решительных штурмов. А что, если их так и надо было все проходить? Лихим решительным натиском, не парясь и не задумываясь, просто, как и они, втаптывая в песок все, что движется. А что, если Альбина была права, когда лентяем и тормозом меня называла? Хотя ответ напрашивается сам собой, из статистики. Простой и холодный. Горячих отчаянных штурмовиков много, а системный король – один. И этот король – я, тот самый лентяй и тормоз. В общем, приветственный легкий треп на этом закончился, и дальше церемония пошла своим заранее прописанным сценарием. Я принял карту и произвел необходимые ритуальные действия по возведению Пакханыля в дворянство. Торжественно вручил ему патент и перстень. Ну а сам кусок земли, его новое баронство, он и сам прекрасно знает, где расположено. А дальше, народное гулянье, со столами, угощением, бочками вина и всем, что положено. Это была уже вотчина Галатеи, я там был не нужен. Я удалился в свою, выделенную мне самим собой, я ж тут главный начальник, кто мне слово против скажет. В замке мастерскую, проводить техосмотр и техобслуживание моим обчрам, пока детки со всеми веселятся и празднуют. Почему квесту пока принял именно я, а кто еще? Так-то я не жадный, мне творческой энергии так с избытком. Нам дури и своей хватает, легко мог бы с кем-нибудь поделиться. Но, зачем, к чему мне плодить новые мелкие династии конкуренты в своей стране? Тех, кто, в отдаленной перспективе, может составить конкуренцию за власть моим потомкам. Ну, точнее, не моим, а потомкам Галатеи, но не суть. А сама Галатея просто отказалась. Сказала, что лучше порядок не нарушать, а она свою часть энергии так и так получит, через меня, и через то родство, которое я установил с ее эволюционным воплощением Wi-Fi, блин, подключение без контакта. Кстати, эта энергия, я ее почувствовал, и трату ее на открытие инстанса, и связь с этим инстансом, и то, как она ведет себя, когда инстанс схлопывается, становясь частью окружающей реальности, пусть, пока еще и недоступной ни для кого, кроме открывшей его группы, но, все равно, уже частью, и как она возвращается ко мне в момент передачи героям карты, и возвращается ее на порядок больше, чем тратится, на порядок, такой вот сверхприбыльный энергетический бизнес у местных правителей, теперь, блин, и я приобщился, в долю вошел, замазался, теперь не соскочишь, армсливы почти и не пострадали, больше запачкались и запылились, а так, всего несколько неглубоких царапин, да небольшая растрата ресурса вложенных в них ядер, это было приятно, какой же создатель не радуется, когда его творение показывает превосходные результаты, пожалуй, только создатель малыша с толстяком, да, возможно, я недалеко от них ушел. Достаточно только представить эту пятерку героев в моих армслейвах входящими во вражеский город, или влетающими в ряды армии противника, а утром, апчры снова стояли коленопреклоненными передо мной на площади. Я снова был при параде, снова говорил пафосные речи и отправлял группу уже в следующий инстанс, их же, героев-то, пятеро, и все они проходного уровня, и каждому из них свою уважуху открыть надо, они ж рвутся, они ж во вкус вошли, а мне открывать. Конвейер, блин, опять конвейер, только и остается, что белым платочком им вслед помахивать, прощаясь с героями, уходящими на подвиг. Герой, а я, тогда, кто? Глава 61. Звонок телефона застал меня в довольно неудобном моменте, или, правильнее будет сказать, положении. Как назвать ситуацию, когда ты прошел уже примерно две трети данжа, уже вот-вот должен показаться босс со своей свитой, вокруг нежные и очень хрупкие цветы, ценность каждого из которых измеряется в десятках золотых монет, над головой плотная крыша из переплетения тонких ветвей деревьев и лиан, защищающая эти цветы от губительного для них света солнца, да и вообще, создающая уникальный и очень сложный микроклимат, поддерживающий возможность выживания всей этой экосистемы, когда, чтобы не повредить ни одного цветочка, приходится постоянно поддерживать состояние левитации, а каждого убитого моба успевать подхватывать маленькими летающими дронами до того, как его тело грохнется и сомнет своей тушей несколько квадратных метров ценнейшего алхимического ингредиента. Пожалуй, что положением это называть будет точнее. Да, Карл, я слушаю, звонил, как это уже понятно, номер-то на экране у меня отобразился, граф Мангаус, оставшийся в замке на хозяйстве. Геройчики наши все еще не вернулись из пятого своего инстанса, Галатея уехала на переговоры с Карго 2 в Камиш. Вроде бы у того появились вопросы по поводу того, как я поступил с присланным им нам в помощь рейдом. По уму, на переговоры следовало бы, в этом случае, отправиться тоже мне, но мое нежелание тратить свое время на неинтересную мне официальную болтологию, очень удачно совпало с паническим нежеланием встречаться со мной самого Карго. Вариант с Галатеей в качестве переговорщика полностью устраивал нас обоих, и даже, троих, так как личная встреча с императором одной из двух доминирующих на континенте империй, отвечала и ее планам. Ей ведь надо выстраивать свои отношения и связи с правителями сопредельных держав. В конце концов, настоящий правитель Нарнии, она, я, временный и номинальный, так как совершенно не собираюсь нарушать заключенные однажды договоренности. Нарния – это груз и ответственность Галатеи. Я только чуть-чуть помогаю. Причем, по ее же просьбе. В общем, я, в данже, геройчики, в инстансе, Галатея, в Камише. На хозяйстве остался маршал нашего королевства, граф Мангаус. Рейд к инстансу ведь, в этот раз ушел под командованием одного из баронов, выбранного и назначенного графом. Четыре удачных зачистки инстансов подряд успели доказать, что, как таковой, серьезной необходимости в рейде нет. Герои справятся сами, но и не послать рейд нельзя. Порядок же должен быть, так что, сошлись на компромиссном варианте. Рейд уходит, граф остается и продолжает заниматься формированием хоть сколько-то упорядоченной структуры Нарнийской армии из того неослабевающего потока добровольцев, что потянулся в нашу столицу после той красочной рекламной акции, о которой я раньше уже рассказывал. Кстати, такая быстрая и массовая раздача баронств, как произошла ранее, больше уже не работала. Не из-за того, что земли стало не хватать. Нет, с этим-то, как раз, все в порядке, земли полно. И она продолжает создаваться еще, и прямо сейчас. Геройчики уже пятое баронство доделывают, которое, на следующем этапе, должно будет стать виконством, а в перспективе и графством. О чем-то более серьезном думать пока не стоит. Все ж, герцогскую уважуху одним шмотом и экипом не возьмешь. Там уже двух- и трехэсовые твари встречаются, против которых мои артефактные апчеры вполне себе уязвимы. Если уж геройчики их в баронской как-то об кого-то умудряются поцарапать, то туда уже и носа совать не стоит, ибо оторвет им эти носы, без вариантов. Но, разговор не о них, а о землях. Так вот, раздавать владения и титулы всем подряд, просто по факту того, что они пришли и изъявили желание служить, не самая умная государственная политика. И Галатея, подумав, не стала ей следовать. Все ж, рекламная акция на то и рекламная, что делается один раз, является исключением из общего правила. И те, кто уже получил свои титулы, останутся при них. А вот остальным, тем, кто пришел позже, придется уже свои титулы заслуживать. И получать их не просто так, а в конкурентной борьбе с другими претендентами. Галатея постановила, что баронство получит только те, кто без нареканий прослужит в армии королевства минимум 3 года, и, при этом, не просто отслужит, но и сможет дослужиться до офицерского звания, доказав, что действительно достоин такой чести. Это было, конечно, уже не тем, на что рассчитывали толпы добровольцев и авантюристов, стекавшиеся в Нарнию со всего континента, но, при этом, все равно, куда круче, чем в любых других странах, где все давно занято и поделено, где можно десятилетиями служить и вообще ничего не добиться, ни продвижения по службе, ни, тем более, земель или дворянства, так что, поток желающих, после обнародования этого решения, все равно не уменьшился, и Мангаузу было, чем заняться. В городе демоны, без лишних слов приветствия озвучил сразу суть случившегося граф. Не знаю, как, но они развернули звезду портала прямо на центральной площади перед замком. Портал S-ранга, пропускной способностью до 1000 единиц в минуту, загружен полностью, работает уже 6 минут, и не останавливается. Высшие есть, почесав в затылке, спросил его я. Как-то демонов я в своем городе точно не ожидал. Есть, последовал его ответ. Аргаш Аршаладин и Агашах уже здесь, но, уверен, прибудут и еще. Мне ничего не говорят эти имена. Ранг какой? 3S, конечно, это же высшие. Всего 3, уже 4, поправил меня Мангаус. Почти все наличные силы я успел отвести в замок, ворота закрыли, мост подняли, щит активирован, но против высших мы долго не продержимся. 10 минут, может 20, в зависимости от того, как долго они будут группироваться и строиться перед штурмом. 5 минут подожди, ответил напряженному до предела графу я, переключая свой планшет в нужный режим, показывающий обстановку в столице и возле замка, а потом закрывая глаза, и прервал разговор, повесив трубку, не дожидаясь его ответа. Демоны, Дэшарды уж, к кому, а к ним у меня отношение особое. И такие слова, как жалость, сострадание, сочувствие, пощада, гуманизм или второй шанс, в этом отношении отсутствуют полностью. Нет там места для таких слов. Так что, зря они сунулись в мою столицу, хотя их тоже можно понять. Огромные новые жизненные пространства, богатейшие земли. При этом, система обороны и укреплений не выстроена вообще никак. Из всех опорных пунктов, один только центральный замок. А все вооруженные силы, это 5 низкоранговых героев, король с принцессой, да практически небоеспособный разрозненный сброд, кое-как наспех разбитый по условным подразделениям под командованием маршала, не достигшего еще даже 200 уровня, то есть не перешагнувшего еще даже границы S-ранга. Если выбрать удачный момент, а они его выбрали, и он действительно удачный, и, хорошо подготовившись, одним мощным рывком занять столицу, развернуть в ней серьезный форпост, забазироваться, наладить полноценную связь с тылами и постоянную переброску все новых и новых подразделений, то есть все шансы закрепиться. А, если еще, одновременно с этим броском, произвести концентрированный удар по земле, в направлении границы нового королевства, через тонкую прослойку людских государств, прорваться и соединиться с силами, переброшенными в Нарнию напрямую, то можно получить мощнейшее стратегическое преимущество, буквально вклинившись между двумя империями, разорвав между ними торговые и военные связи, перекрыв цепочки поставок, затруднив логистику и существенно затруднив сотрудничество. Расчет верный, красивый и совершенно оправданный. Вот только, подобная операция требует немыслимо большой подготовки и степени задействования ресурсов немыслимо большой, для того, чтобы остаться незамеченной разведками людских государств. Ведь, насколько я помню, кто-то из знакомых мне людей, имевших отношение к непосредственному управлению странами, не скажу уже точно, кто именно, упоминал, что за каждым из высших идет непосредственная и постоянная слежка наблюдения, и каждый шаг документируется, а тут их уже 4, и явно будет больше. То есть, о подготовке вторжения демонов в Нарнию, знали абсолютно все заинтересованные силы континента, все, кроме Нарнии, ведь у Нарнии, пока еще, просто нет своей службы разведки, внутренней и внешней безопасности. Мы, в этом отношении, совершенно слепы, все знали, но никто не сказал. Союзнички, блин, что называется, делайте выводы, господа, делайте выводы. А еще эти внезапные переговоры с Карго, удивительно удачно совпавшие со временем начала вторжения или спровоцировавшие его начало. Ведь момента удачнее подобрать сложно. Момент, когда в столице нет ни короля, ни принцессы, двух самых опасных боевых единиц этого новообразования. И, пожалуй, у Дешардов имелись неплохие шансы на успех своей операции даже с учетом того, что Галатея и я, существа, перешагнувшие верхнюю границу тройного С, тем более, что у целой расы, успешно конкурировавшей с людьми на континенте многие века, если не тысячелетия, вполне могли оказаться и свои подобные перешагнувшие. Ведь в людских королевствах 4 исовики точно есть. Алишер, в одном из разговоров, намекнул, что глава гильдии авантюристов, легко подавляет ССС ранговых оппонентов одной лишь силой своего присутствия, когда того желает. Точный его ранг неизвестен, и он такой не один. За каждой влиятельной надгосударственной организацией континента стоит подобный ему человек, иначе, все эти организации давно были бы подмяты кем-то одним. Просто, люди это не публичные. В общем, у демонов были шансы. Главное, для них было получить преимущество своего поля, успеть закрепиться и накопить силы. Были бы. Вот только, к их несчастью, существовал один неучтенный ими, но очень важный нюанс – Нарния. Откуда им, или кому-либо другому, кроме меня и Галатеи, было знать, в чем именно заключался основной квест моей королевской уважухи? Как они, или кто-либо другой, могли догадаться, что вся Нарния, а тем более, ее центральная часть и замок, это одна огромная ловушка для чрезвычайно сильного противника, достигшего верхней границы ранга ССС? Ловушка, которую я, не то, что не обезвредил после закрытия инстанса, а даже усилил и усовершенствовал за время своего отдыха между заходами в лабиринт, и ровно в центр, в самую ее серединку, сейчас начали переброску своих лучших, передовых и ударных сил Дешарды, существа, к которым у меня, из-за неких психологически травмирующих событий, нет никакой жалости. Похоже на насмешку. Над Дешардами, мне надо было только нажать на одну единственную иконку рабочего стола своего планшета, чтобы вся ловушка активировалась, а все ее элементы пришли в движение. Наверное, это выглядело странно, или даже дико, когда деревня, расположенная возле моста, в центре которой находилась та самая площадь, с которой герои отправлялись на свои подвиги, деревня, условные границы которой не смело пересечь никакое начавшееся строительство, несмотря на то, что земля под ней должна была быть баснословно дорогой и элитной, каждый метр, который, должен был быть предметом ожесточенной борьбы толстосумов и влиятельных организаций, внезапно преобразилась. Когда крестьянские домики начали раскрываться, как бутоны цветов, высвобождая зиккураты, ранее надежно скрытые под ними, много зиккуратов, больше 30 штук, а, если точнее, то 32, нравится мне степени двойки, что уж поделать, издержки профессии. Когда крестьянские хлеба, сараи и амбары также принялись раскрываться, являя миру зенитки, системы залпового огня, автоматические крупнокалиберные орудия. Когда сами крестьяне, минут назад еще спокойно занимавшиеся своими делами, совершенно не обращая внимания на марширующих по деревне демонов, прерывали разговоры, обернулись к врагу и бесстрастно начали доставать из отсутствующих на одежде карманов ручные противотанковые гранатометы, ПЗРК, станковые пулеметы, автоматы и снайперские винтовки, в том числе и дети с женщинами. Наверное, в этот момент командиры Дешардов начали подозревать, что что-то как-то точно идет не так, не так, как надо и не так, как планировалось. Правда, мысль о том, что, вообще-то, пора рвать когти, в их головах еще оформиться не успела. А потом было поздно, когда погас свет, минута. Именно столько по времени отрабатывала моя система. Долгие 60 секунд промежутки непроглядной тьмы сменялись ярчайшими вспышками бьющих с неба белых лучей. Долгие 60 секунд стрекотали автоматные и пулеметные очереди, рвались гранаты, гавкали орудия. 60 секунд с авианосцев вниз слетали мощные высокоточные ракеты, предназначенные для поражения одиночных защищенных целей. А потом вернулся свет, воцарилась тишина, и царила она 10 долгих секунд, после чего сараи и хлевы с амбарами принялись закрываться, снова становясь обычными крестьянскими халупами. Сами крестьяне попрятали все свои устрашающие железяки, засучили рукава и принялись неторопливо, деловито растаскивать обезображенные тела и части обезображенных тел. Карл, отвечая на вызов, поднял к уху трубку и услышал мой голос, обращенный к нему. «Слышишь меня?» «В состоянии воспринимать слова?» «Слышу», после паузы ответил он. «В состоянии, хоть и под впечатлением, высшие ранены и обездвижены, но целы. Добей их». «Добить?» «Лично добей. Прямо сейчас, как можно быстрее. Твоя шпага СС ранга, ее должно хватить. Действуй». «Понял», последовал ответ и разговор прервался. А я продолжил наблюдать за происходившим на площади через различные камеры, установленные и в самой деревне, и на спутниках-наблюдателях. Я видел, как корчились в пересечениях лучей зиккуратов высшие, коих насчиталось аж 8 штук. В лучах зиккуратов, которые все еще продолжали быть развернутыми, свернулось то только вооружение, замаскированное под амбары, сараи и хлева. Как высшие отчаянно пытались вырваться, как на их лицах читались шок, непонимание. Но страха за свою жизнь я на них все равно еще не видел. Видимо, замедленные лучами зиккуратов, они еще не успели осознать произошедшего. Я видел, как стремительно вылетел из замка Карл с оголенной шпагой, как он, изо всех своих сил, со всей возможной для себя мощью, вонзил клинок в сердце ближайшего высшего, как трясло в предсмертных конвульсиях демона, и как трясло в конвульсиях мультиапа самого Карла, как Карл поднялся на ноги и заколол следующего высшего, снова сотрясся мультиапами и двинулся колоть следующего, и только тут на лицах демонов начал проявляться ужас, ужас осознания неотвратимости смерти, ужас коровы, попавшей на бойню. Наверное, я был отомщен, морально отомщен за те минуты, что провел связанным на кухне Займара, наблюдая за действиями повара, потрошащего своим большим ножом предыдущего пленника. Наверное, но хорошо я себя в этот момент не чувствовал. В голове лишь снова крутилось, как зациклившаяся старая патефонная пластинка. «Убей дракона, стань драконом! Убей дракона, стань драконом! Убей дракона, стань драконом!» Меня накрыло. Мне было больно. Болело не тело, болела душа. Мне уже ничего не хотелось, ни денег, ни власти, ни силы, ни этих сраных приключений, ни этой жестокости, ни войны. Как бы это глупо ни звучало, хотелось домой, в детство, к отцу, туда, где все было простым, радостным и добрым. Последний высший, подстегнутый ужасом неотвратимости, даже сумел преодолеть силу держащих его лучей и пуститься бежать, но Карл, к тому времени, сам уже был в уровнях, пожалуй, не ниже его, нагнал и убил. На этом все и закончилось. Демоны кончились, нападение кончилось, портал закрылся и тоже кончился с той стороны, желающих лезть к нам, видимо, они тоже кончились, как я тогда думал. Глава 62. Разобраться в устройстве и принципе работы чужого портала, когда имеешь опыт проектирования и создания своего собственного, не так уж сложно, тем более, имея рабочий неповрежденный образец на руках. Это обстоятельство прекрасно понимал я. Это обстоятельство прекрасно понимали в других государствах, имевших доступ к такой технологии. Это обстоятельство прекрасно понимали и демоны, пытавшиеся устроить вторжение в мою столицу. Еще они понимали, что портал – штука двухсторонняя. Именно по этой причине, в каждый артефакт телепортации, еще на этапе проектирования, в обязательном порядке, закладывается и система дистанционного самоуничтожения. Комплект, использованный демонами в этот раз, тоже не являлся исключением из этого правила. И, к тому времени, как я вернулся в замок, а произошло это лишь еще через несколько часов, едва не превратившихся в дни, портальные камни Дешардов представляли собой бесполезные, пованивающие паленым, крошащиеся в руках некрасивые куски чего-то неопределенно непонятного. Вся их структура уничтожена была целиком и полностью. Какой бы то ни было ценности в них уже не было. И это хорошо. Будь иначе, от меня все ждали бы некоторого симметричного ответного действия. Все ждали бы, чтоб я открыл портал к демонам уже с нашей стороны, и либо полез туда сам с отрядом для совершения миссии возмездия, либо закинул им какой-нибудь приятный сюрприз-подарок, вроде того же ядерного фугаса. А я не хотел делать ни первого, ни второго. Моей тонкой и неустойчивой психике было уже достаточно того, что устроили мои артефакты, которые создавались для поимки и упокоения одного и неживого, а стали орудием истребления тысяч живых, пусть и представителей иной, полностью враждебной нам расы. Да, они сделали это не самопроизвольно, а по моей команде. И, повторись ситуация, такую команду я бы отдал снова, так как, несмотря ни на что, считал то, что сделал, правильным, достаточно обоснованным. Когда тебя бьют, надо давать сдачи, иначе будут бить еще и еще раз, это понятно. Но гордости за свою победу в моей душе не было, да и настроение подпортилось сильно и надолго. Я нарочно тянул с возвращением в город, вообще не имел желания туда возвращаться, тем более раньше, чем будет произведена полная уборка всего того, что осталось от еще недавно таких грозных врагов. Но бытие королем все-таки накладывает некие обязанности и обязательства, которые, хочешь не хочешь, а надо выполнять. Так что, в результате некоторой внутренней борьбы, задержался в данже, откладывая возвращение, я только на несколько часов, а не несколько дней, как мне того очень хотелось, вернулся. С каменным лицом посмотрел на то, что осталось от поля боя, на людей, мобилизованных и организованных Карлом для сбора и уборки тел, прикинул объем работ, благосклонно кивнул и ушел в замок, откуда отправился в новый данж, третий за сегодня. Вернувшись назад поздно вечером, пошел сразу спать в свою комнату, ни во что не вникая и ничем не интересуясь, часто был уже поздний. Утром, как только проснулся и собрался, снова в данж, зря, наверное, но теперь-то поздно уже что-то менять. В общем, закончив с зачисткой и телепортировавшись в замок, я был проинформирован одним из слуг, которых с каждым днем у Галатеи становилось все больше, что она вернулась с переговоров. Да, вскоре, и сам ее встретил возле макета, к которому пришел для уточнения своей следующей цели. Можно было, конечно, и по планшету посмотреть, но макет, он, все же, намного удобнее и нагляднее. В чем-то, даже, и функциональнее, устройство-то полноразмерное. Галатея, подтверждая мои собственные догадки, рассказала, что Карго на переговорах лично не присутствовал. Вместо него приехал капитан гвардии в сопровождении двух магов, которые, при помощи артефактов и своих чар, организовали что-то вроде телемоста, или даже сеанса голосвязи из «Звездных войн», так как изображение было не плоским, а трехмерным, цветным и полноразмерным, ростом с реального Карго-2. Откуда именно шло вещание, осталось тайной, но, вроде бы, точно не из столицы. Сами переговоры трудно их таковыми назвать. Карго тянул время и нес какую-то левую пургу. Никаких прямых и конкретных обвинений, либо претензий, он так и не высказал за все три дня и, соответственно, три часовых голографических сеанса. А потом пришла новость о нападении и уничтожении войска Дешардов. Обе новости пришли одновременно, так как между самими событиями прошло не более 10 минут. Галатея плюнула на любую вежливость и, бросив переговоры, очередной, четвертый по счету, тур которых должен был вот-вот начаться, поехала обратно в свою столицу, без особой спешки и срочности. Впрочем, ведь событие уже и без ее участия благополучно завершилось. Непосредственная угроза была устранена. Все это она рассказывала мне по пути, пока мы с ней неторопливо шли из замка наружу, в город, на площадь. Зачем встречать возвращавшихся из инстанса героев, о скором прибытии которых нам было доложено слугами еще в зале? Шли неторопливо, беседовали, обсуждали поведение Карго, то, что он известный трус, но трус информированный. А Нарния, по сути, за своими границами слепа и глуха. Мои спутники ведь никак нельзя приравнять к нормальной, полноценной разведывательной сети, выстроенной по всем правилам разведки и контрразведки. пришли к выводу, что какую-то свою нарнийскую ББ пора создавать, точнее, пора было еще вчера, или месяц назад, если не год, а сейчас пора было уже совершенно критическим. Разговор был достаточно увлекательным, затрагивал животрепещущие темы, так что, дорога, между прочим, достаточно некороткая, из зала до площади, пролетела и закончилась незаметно. В какой-то момент, я поднял голову, посмотрел вперед и замерз некультурно открытым на полуслове ртом. Прямо посередине площади, в самом ее центре, возвышалась не слишком ровная и правильная, но впечатляющая своими размерами пирамида из отрубленных голов дешардов. Но кто, только и смог я выдавить из перехваченного мгновенным спазмом горла, ускорившимся шагом срываясь с места и устремляясь к этому мрачному сооружению в тщетной и глупой надежде, что оно окажется только миражом и рассыплется, исчезнет, растает при моем приближении к нему. Это я приказала, спокойно и совершенно без каких-либо сомнений или чувства вины в голосе ответила тоже ускорившаяся вслед за мной Галатея. Но, зачем, дошагав до сооружения и обойдя его кругом, все еще не до конца веря в реальность его существования, вопросил я, остановившись, повернувшись к Галатее и импульсивным жестом непонимания разведя руки в стороны. «Это же твое королевство», — пожала плечами тигрица, — «а ты всегда так поступал с поверженными врагами, всегда оставлял в назидание другим массивные сооружения из черепов поверженных врагов. Так было во всех инстансах, так было в крепости Фер. Я помню, я ведь давно наблюдала за тобой, Иван». Я молча открывал и закрывал рот. Мне было нечего на это ответить, не было возражений, так как сказанное ей было правдой, легко проверяемым фактом. Единственное, что объяснял я свои действия иначе, и они всегда были вынужденными, ни о каком назидании не шло и речи, но это в моей голове. А, как эти сооружения, мои разнонамерные троны, трактор и пирамиду Фер, воспринимали окружающие, я, до этого момента, как-то и не задумывался. А, видимо, зря. И надо же было такому случиться, что, как раз, когда я уже опустил руки, отойдя от изумления, и помрачнел лицом, придя к тем неутешительным умозаключениям, на камне площади, прямо перед нами, опустились на свои гигантские ноги манипуляторы 5 армсливов вернувшихся с подвига героев. Картина маслом. Король, принцесса, площадь и огромная пирамида прямо за их спинами. Пирамида, состоящая из каких-то неправильной формы непонятных шароподобных предметов. Грудные модули армсливов открылись, выпуская героев наружу, позволяя им выйти из своих общих доспехов и спуститься вниз. Подростки сделали это, глядя на меня все еще радостными от осознания своей победы глазами, а потом легкий порыв ветра качнул поднимающийся от пирамиды смрад разложения в их сторону, заставив скривиться и начать вертеть головами по сторонам, выискивая источник этого запаха. Секунд 5 им потребовалось, чтобы осознать, что источник находится прямо перед ними, за моей спиной, и это источник огромен. Глаза героев округлились в изумлении, шоке и непонимании, рты непроизвольно открылись. Еще один легкий порыв ветра снова качнул смрад в их сторону и, максимум, что успели они сделать, прежде чем их посгибало пополам в неудержимых приступах рвоты, это только отвернуться или отвернуться и сделать пару шагов в сторону. К такого рода архитектурным сооружениям жизнь их явно не готовила. Я тяжело вздохнул, прекрасно их понимая. У самого эта пирамида не вызывала никаких эмоций, кроме отрицательных. Но, хотя бы на смрад я так остро не реагировал, все ж, это не запах жареного мяса с замковой кухни, на трупную вонь у меня триггеров пока еще не было. Однако, приятного все одно мало. Так что, задерживаться здесь хоть сколько-то дольше необходимого, я не хотел. Поэтому, подошел к лидеру группы геройчиков, чуть ли не силой заставил его отдать мне карту и получить квестовую награду, после чего, ухватил двух героев за шкирки и потащил за собой в замок так, что единственное, что им оставалось делать, это переставлять ноги в попытках сохранить равновесие. Галатея аналогичным образом поступила еще с двумя. Последнего подхватил, подставив ему плечо, незаметно подошедший к нам Карл, все ж, маршал королевства, по процедуре, тоже обязан был присутствовать на встрече героев. Я не стал ничего им объяснять, вообще, не стал оставаться в замке. Ушел телепортом в очередной данж, молча, и ни у кого не спрашивая. Это происшествие с головами. Мне совершенно ни в чем было упрекнуть Галатею, она все сделала правильно. Полностью в рамках местного права, рационально, логично и обоснованно. Такой жест очень укрепит ее положение на международной политической арене. пожалуй, даже больше, чем сам факт моей победы над армией вторжения. Жестокость и показательность такой демонстрации силы и намерений будет крайне эффективным воздействием. Галатея все сделала правильно, а я, все ли сделал правильно я? Неделю геройчики отдыхали от своего забега по инстансам. Отъедались, отсыпались, набирались сил для новых подвигов и свершений. Неделю я ходил по данжам один, и, никак, до того, по два в день, а вообще не останавливаясь ни на что, кроме, как на сон, только фармил и лутал. Максимально загружал себя однообразным привычным уже трудом, чтобы лишние минутки не оставалось даже на подумать и порефлексировать. На восьмой день меня отловила Галатея и сказала, что геройчики готовы к новым свершениям, и их неплохо бы было еще попровозить, чтобы появилась возможность для открытия виконских квестов. Так-то, конечно, оно и так уже очень неплохо. 5 новых баронств меньше, чем через месяц после призыва. Таким достижением ни один сосед похвастаться не может, но можно ведь и еще круче, правда. Я не нашел возражений по этому поводу. Тем более, что ничего нового выдумывать и крафтить необходимости не было. Армслейвы вполне годились не только для инстансов, но и для данжей с мобами ССС ранга. По крайней мере, какую-то минимальную выживаемость слегка подкачавшимся героям они могли обеспечить. Так что, на следующую зачистку, мы снова пошли толпой. Я, Галатея и герои. Проход прошел штатно. Локация была зачищена, босс со свитой убиты. Герои получили новые уровни. Не по 45, конечно, как в первый раз, но почти по 20-очке получили. На новый этап уважухи, по крайней мере, хватило точно. Провожать, правда, на новые подвиги я ребят не стал. После того случая с пирамидой голов, которая, кстати, так до сих пор на главной площади и стоит неразобранная, гниет себе потихоньку, отравляет настроение горожанам и гостям столицы, детишки стали меня побаиваться, сторониться и избегать. Видимо, те страшные байки и истории, которые им про меня рассказывали раньше, и которые, опять же, раньше, придавали моему образу крутости и шарма, теперь, как бы это сказать, обрели плоть и кровь в их восприятии, и как-то сразу же начали восприниматься несколько иначе, более мрачными, пугающими и зловещими. Ведь теперь, пирамида черепов и крепость, вырезанная до последнего человека, перестали быть для них абстрактными словесными конструкциями. А ведь это я им еще ядерный взрыв не показывал и в Займар на экскурсию не водил. Так или иначе, а виконские квесты им открывала Галатея. Я в этом больше не участвовал. Я фармил и крафтил. Ел, спал и снова фармил и крафтил. Большой план по насыщению Нарнии ресурсными локациями двигался с опережением графика. Еще через 4 недели он был выполнен уже на 2/3 и стремительно близился к полному завершению. Мой арсенал пополнялся. Геройчики, как раз, благополучно вернулись с первой своей виконской уважухи и теперь отдыхали, пока я восстанавливал их довольно сильно покоцанные армсливы. Все ж, это была уже 69-я виконская уважуха. Ее уже легкой прогулкой точно не назовешь. Меня, помнится, в 29-й то чуть не зажарили, и приходилось огонь на себя вызывать, что уж говорить про 69-ю. Рейд Галатея как-то, худо-бедно смогла собрать. Не знаю, какими способами и ухищрениями, какими политическими уступками и интригами, но 150-65 уровневых бойцов в нужный срок, в Нарнийской столице было, и Карл лично увел их с площади к месту проведения спецоперации. Слава силе, применять этот отряд не потребовалось, очень уж большие сомнения у меня вызывала их реальная боеспособность, а тем более слаженность и умение действовать сообща, быть именно подразделением, а не сбродом разношерстных наемников, бродяг и авантюристов, каковым они, по факту, и являлись. В общем, можно сказать, идиллия, когда, в один момент, посреди города, в одном из новых, только-только отстроенных и заселенных районов, разом провалился под землю целый квартал, а оттуда наверх полезли полчища нежити. Глава 63. Впервые, я воочию наблюдал такое уникальное явление этого мира, как волна. То есть, я о нем знал, слышал, даже в гашении одной такой уже однажды участвовал, но именно видеть, не видел. Огненных ящеров-то, еще на подступах к крепости ферскелеты поразбирали на органы и запчасти самостоятельно, без меня, сами прекрасно справились. А вот сейчас, здесь, в самом центре моего королевства, удалось насладиться видом, как следует, и в масштабе, и панорамно, и с эффектом присутствия. Волна, что она из себя представляет, если опираться на мои, возможно, далеко не полные знания о работе механики этого мира. Это есть некая реакция данжа, или инстанса, или какой-то локации, на воздействие извне, на проваленное воздействие. И, оказывается, лабиринт тоже способен такую реакцию выдать. Я знал об этом и раньше. Мне рассказывали об этом старожилы в отделении гильдии авантюристов Камиша, делящиеся своей наукой, байками, опытом и знаниями за кружечкой халявного пива, в уютной атмосфере общего зала. Рассказывали. И я, вроде бы, помнил об этом, когда составлял свой план вторжения в Щерский лабиринт. Специально заваливал и уничтожал все пути и проходы за своей спиной, превращая толщу породы в монолит. И наивно полагал, что этого окажется достаточно. Что, если заварить кран, то сама бочка выдержит, не позволит выплеснуться находящемуся под давлением содержимому из нее наружу. Не оказалось. Заваливание коридоров достаточным не оказалось. Содержимое этой бочки, не имея возможности выплеснуться в прежнем месте, все прошедшее с моей ретирацией время, только накапливало и накапливало давление, варилось, закипало, кипело, перекипало, пока не пробило себе новый проход наружу. Только, почему не через какой-то из тех входов-выходов, которые были кроме Камишского? Их ведь, только известных, было еще, по крайней мере, 4. К сожалению, у меня на этот вопрос ответа не было. Факт был в том, что открытие нового входа в лабиринт состоялось. И состоялось здесь, во все еще безымянной столице моего королевства. И открытие это сопровождалось волной невиданного доселе масштаба. Хотя, если составить себе труд спокойно подумать, то этот масштаб будет даже логичным. Ведь волна же всегда своим рангом опирается на ранг локации, ее породившей. Из Ашного данжа выходит волна ранга А, из Эсового инстанса – волна ранга С. А какой ранг у целого лабиринта? Ведь прежние волны, о которых мне за кружечкой рассказывали старые авантюристы, происходили, спровоцированные зачисткой и закрытием не самого лабиринта, а только шахты, которая этот лабиринт предваряла. И-то окружающим королевством мало не казалось. Я же стер из реальности десятки километров тоннелей уже внизу, в нем самом, и встретился под конец с кем-то, чей ранг превосходил мой собственный, четырехбуквенный. Отсюда логично предположить, что и волна будет никак не меньше 4С. Логичные, здравые рассуждения. Они шли фоном, в то время, как тело действовало, да и разум был занят отнюдь и далеко не только ими. Герои запрыгивали в свои обчры, Галатея отдавала приказы и распоряжения об экстренной эвакуации жителей столицы из возможно большего числа еще не затронутых расширяющимся бедствием районов. Маршал пытался командовать имевшимися в наличии довольно малочисленными и явно недостаточными для решения проблемы такого уровня вооруженными силами. Старался хоть как-то организовать их и использовать с максимальной пользой. Я же стоял возле макета, принявшего вид не всей Нарнии, а отдельно только столицы, и, не останавливаясь, стучал пальцами по поверхностям своих, повисших передо мной в воздухе планшетов, стягивая сюда, к месту прорыва все доступные спутники, байрактары и ракетоносцы. Отдав соответствующие команды, я принялся за извлечение и активацию своего накровценного за прошедшие недели арсенала. Машкара, головорезы, мусорщики, штурмовики. Я доставал и выпускал все новые и новые партии смертоносных машинок, отправляя и отправляя их к пострадавшему району, не забывая поглядывать на макет, который добросовестно показывал мне картинку разворачивающегося бедствия. А это было действительно бедствием, настоящим фильмом ужасов. Если Дешардов, успевших переправиться на нашу сторону портала, по итогам возведения из их голов той пирамиды, насчитали всего около 15 тысяч, то из этого пролома, скелеты и прочая нежить перли десятками тысяч каждую секунду, одной копошащейся, неостановимой безмолвной волной. Выход первых спутников на боевую позицию практически совпал с вылетом из окон замка армсливов геройчиков, и те смогли насладиться полными впечатлением от внезапно отключившегося света над столицей. Это даже затмением назвать нельзя, так как затмение наступает плавно и даже медленно. Тут же, словно рубильником щелкнули. Раз, и все, кругом полная темень, а спустя 2 секунды растерянности с непониманием, ярчайшая вспышка ослепительно-белого луча, ударившего с неба вниз, соединившего небо и землю. Не будь в их армсливах заботливо, на всякий случай, установленных специальных автоматических световых фильтров, одним замешательством они бы точно не отделались. А замешательство было. Раньше-то работы моих спутников героям видеть не приходилось. Возможно, им о них и рассказывали, так как в уничтожении демонов часть этих дронов была задействована. Однако, слышать и видеть, это совершенно разные вещи. Первый выстрел. Через секунду, новое отключение света. Еще через две, новый выстрел. И снова тьма. Спутник работал в предельно для него возможном темпе стрельбы. Видя то, что разворачивается на месте провалившегося района и распространяется от него в стороны, я уже не думал об экономии ресурса своих дронов. Единственное, я переключил излучатель из точечного режима в режим ударов по площадям, так как посчитал его более эффективным в данный момент. Почему? Все просто. Среди тех, кто лез на поверхность, пока высокоранговых существ было мало, зато низкоуровневой нежити очень много. И первоочередная задача стояла в том, чтобы остановить именно ее. Но это был первый спутник. Следом за ним на огневую позицию встал второй. За ним третий, четвертый и далее. Все новые и новые спутники группами слетались к столице и автоматически размещались так, чтобы не перекрывать области фокусировки друг друга. Подходили, разворачивались и начинали тоже бить. Это в небе. На земле же стоял форменный световой ад. Солнце уже не показывалось вовсе. Но, при этом, вспышки не гасли, постоянно сменяясь одна другой. Лучи выжигали внизу все, на что падал их смертоносный свет. Однако их огонь нельзя было назвать беспорядочным, ведь их наведением, с планшетов и макета управлял я. И цели указывал тоже я. Лучи били не в саму яму, вернее, не только в саму яму. Спутников у меня было много, сотни, так что, некоторые били и туда. Но основные усилия были сосредоточены на том, чтобы не выпустить никого из ямы, сжечь, в первую очередь, всех, кто лезет наружу, не позволить заразе распространяться. Две трети всех спутников были выстроены так, что пятна их световых лучей образовывали широкое кольцо, вокруг провала, многократно дублируя друг друга, ведь каждый залп длится не больше секунды. А перезарядка происходит в течение двух. Но, повторюсь, спутников сотни, и каждую минуту подтягивались еще и еще. Одно СВЕ, двух СВЕ, трех СВЕ, все, какие были у меня в распоряжении. Все, что были когда-либо раскиданы над территорией бывшего герцогства Эппл, а ныне королевства Нарния. Кольцо сияло и слепило незащищенные глаза. Кольцо, в котором полыхали и рассыпались пеплом те самые десятки тысяч скелетов, что из него ежесекундно лезли наружу. Они горели, но на смену им перли и перли новые. Герои оказались достаточно сообразительны, чтобы не лезть в гущу боя самим, так как смертоносные лучи спутников были бы точно так же опасны для них, как и для нежити. И, я даже не возьмусь предположить, сколько именно залпов площадного режима их армсливы были бы в состоянии выдержать. Был бы режим точечный, то, не больше двух, а так, может, десяток, или меньше. В любом случае, останавливать стрельбу ради их прохода я бы не стал, дураков не жалко, а дураков, не умеющих оценивать собственные силы, тем более. Но, детишки оказались достаточно догадливы и благоразумны, чтобы атаковать только с расстояния. Сперва, своими дальнобойными скиллами и встроенным дальнобойным вооружением доспехов, а после, когда пришло понимание о неэффективности подобной растраты силы и ресурса против нескончаемой толпы низкоранговых мобов, просто принялись кидать в эту толпу куски зданий, благо армсливы и собственный 75-й уровень им подобные трюки вполне позволяли. Но, спутники, не единственное мое оружие. Да, мощное, но не единственное. У меня много проектов самых разных дронов успело накопиться за время пребывания в этом мире. Фактически, ведь выдумывать их я начал с того самого момента, как увидел функционирующий светляк, понял, что он управляется удаленно, и такая возможность вообще существует в этом мире. Удаленно все ж, те кабаны произвели неизгладимое впечатление на меня. Произвели впечатление и оставили след. Мне ужасно претила сама мысль о том, чтобы лезть к каким-либо мобам в ближний бой. Совсем-совсем подобного мне не хотелось. Не привлекали меня такие развлечения. И ситуацию не исправили даже приобретенные способности вампиризма с регенерацией. Ближний бой, все равно, оставался для меня крайним средством, доводить до которого не было желания никогда и от слова совсем, а это, соответственно, очень сильно мотивирует и подстегивает работу мысли в направлении того, чтобы ближнего боя не допустить. Больше всего, понятное дело, было Машкары, так как она уже неоднократно показала свою эффективность, да и штамповать ее десятками и сотнями было куда быстрее, чем корпеть над разработкой, сборкой и отладкой чего-то более сложного. И целые стаи этих маленьких злых кусачих шариков летали теперь кругами за внешним периметром кольца, отстреливая все, что пыталось и имело хоть какой-то шанс сквозь это кольцо прорваться. Еще, по близлежащим районам шныряли поисковики, такие же летающие шары, только чуть-чуть побольше и посложнее, которые, в полном соответствии со своим названием, занимались тем, что в разных диапазонах сканировали окружающее их пространство и выискивали в нем бегущих, спрятавшихся, прячущихся или уже успевших затаиться мобов. Выискивали, отмечали и передавали их координаты специальным, привязанным к ним стаям машкары, которые тут же принимались за уничтожение подсвеченных целей. Поисковики вылавливали ту нежить, которая все-таки успела прорваться еще до того, как кольцо было сформировано, до того, как спутники успели подойти и построиться. Мусорщики летали следом за поисковиками и машкарой, подбирали ядра и несли их ко мне. Ведь, как ни огромны были мои запасы готовых дронов, а и они были конечны. И, минут через 20, я уже, в привычной позе, сидел на коврике перед парящими напротив меня планшетами и клепал горстями новую машкару. Клепал, клепал и клепал, на пределе возможностей, не останавливаясь, лишь бы занять голову, лишь бы не думать о том, сколько жителей было в том районе, который провалился, сколько жителей погибло сразу, сколько не успело сбежать из прилегающих районов, скольких успели порвать разбежавшиеся нежити, скольких ошибочно подсветили уже мои поисковики, приняв за мобов. А они могли, ведь, насколько бы совершенно ни была техника, возможность ошибок, сбоев и погрешностей остается всегда. Недаром же народная мудрость программистов гласит, если программа не сбоит и не выдает ошибку, это еще не значит, что ее в ней нет. Могли подсветить, могли, а могли и не подсветить, могли сработать правильно, так, как задумано. Но, на самом деле, это уже не имело значения, так как точно мне этого никогда не узнать и не проверить, и никому не проверить. Мусорщики следов не оставляют. Настройка у них такая, еще с прошлого посещения лабиринта, сжигать найденные останки монстров. Ведь нежить условно мертвая от безусловно мертвой, на поверхностный взгляд, практически не отличается, да и не только на поверхностный. Разницу начинаешь чувствовать только в тот момент, когда только что спокойно пылившийся на полу костяк уже вцепится тебе в ногу. Да и вообще, прикинуться ветошью, один из излюбленных приемов этого вида монстров. Я раз 5 или 6 на эти грабли наступить успел, пока не разозлился и не изменил настройки мусорщиков на полную уборку, соответствующим образом модернизировав их. Теперь, дрон этого вида, находя труп, забирает с его поверхности ядро, вырезает все нужное из перечня материалов, указанных в отдельном файле с настройками, если таковое, конечно, находит. А, после этого, до пепла сжигает все остальное. Мощности и ресурса ему на это вполне хватает. В общем, если кому-то не повезло, и система свой-чужой допустила погрешность, это останется тайной, а бедолага будет навечно зачислен в списке пропавших без вести. Установившееся было шаткое динамическое равновесие продержалось, к сожалению, недолго. К сожалению, потому что сдвинулось оно не в нашу пользу. Среди совсем мусорной F-ранговой нежити стало все больше попадаться более серьезных экземпляров, некоторые из которых даже умудрялись проскакивать кольцо, а какие-то, даже атаковать моих дронов. Более того, все больше и больше стало появляться летающих тварей, которые сразу же устремлялись в небо и рвались туда, вверх, вверх, туда, где висели спутники. Шансов долететь и сбить, понятное дело, у них, пока еще не было, но внимание и силы на них отвлекать приходилось, все больше и больше. В результате, через 40 минут такого боя, а скорее уж, мясорубки, если бы у нежити, конечно, было бы мясо, пришлось расширять охват кольца, что, наверное, было не самым умным решением, так как плотность огня от этого заметно уменьшилась. Однако, машкары и поисковиков за его пределами становилось, моими стараниями, все больше и больше, и этого хватало, чтобы сдержать распространение прорвавшихся. Однако, в дело стали включаться и геройчики, не только демонтажом оставшихся на земле зданий единым. Они, по своей инициативе, бросались на перехват отдельных прорвавшихся монстров. Мне только и оставалось, что успевать отозвать уже отправившуюся встречать этих монстров машкару, дабы какого эксцесса не было. Это тоже отвлекало внимание. Через час положение подошло уже к критическому. В разломе появились уже трехэсовые твари, уже знакомые мне по последней важухе драконы или виверны, не знаю точно, я в видах этих созданий не очень хорошо разбираюсь. Важно то, что их ранг был 3С, и они были летающими, да еще и имели мощные дальнобойные атаки, слаженный внезапный удар которых сумел погасить разом почти десяток 2С-овых спутников. Да и ССС-ок, понятное дело, не дотянулись, и ответным залпом были уничтожены, но факт, пошли потери, и это было плохо. Через 1:20 был сбит первый спутник ССС ранга, а остальным вынужденно пришлось перейти на точечный режим ведения огня. Через 1:35 исчерпался резерв у первого из прибывших к месту боя спутников, и вот это было уже совсем, совсем плохо. Через 1:43 я, наконец, получил от Галатеи рапорт о том, что все жители города эвакуированы, уведены через те десятки переносных порталов, которые я ей для этой цели дал. Переносных и стационарных, которых в столице из-за отсутствия нормальной сети дорог в стране, было несколько. Также, войска были отведены, то есть все, можно не сдерживаться. Я включил общий канал связи с геройчиками и оглушительным командным матом велел им срочно убираться от эпицентра, как можно дальше, желательно, не оглядываясь. Ну, а для того, чтобы команда моя была точно исполнена, в срок и без лишних размышлений с колебаниями, сопроводил ее еще и дистанционным приказом на систему управления армсливами о максимально быстром перемещении в установленную безопасную точку. А, что, какое еще дистанционное управление армсливами? КХМ, а что, кто-то вообще был настолько наивен, чтобы думать, что я дал кому-то в руки оружие, которое я не способен контролировать? Ну, такое предположение даже смешным не назовешь. Глупое оно. Знают ли об этом сами герои? Ну, теперь знают. Но, в общем-то, не до них сейчас, улетели, и слава богу. Я же отдавал следующий приказ. Приказ всем ракетоносцам на запуск ракет по разлому. Всех ракет, какие у них есть. Скатертью Хлорциан стелится и забивается под противогаз. Каждому в лучшее верится. Падает ядерный фугас, то ли мысленно, то ли вслух, даже успел пробормотать я. Прежде чем окружающее пространство затопило первая вспышка, а над провалом ввысь поднялся первый пылевой гриб. Первый, но не последний, отнюдь не последний. Глава 64. Окружающее пространство и пейзаж очень напоминали кадры из Терминатора, или Матрицы, то есть, отсутствие солнечного света, тяжелые черные тучи в небесах, грязная серо-коричневая земля, остовы разрушенных зданий, чадящие очаги пожаров то тут, то там. Много остовов и много пожаров. Где-то впереди, все еще заметное, тянулась к черному небу изрядно поредевшая ножка от ядерного гриба. Хоть и не совсем правильная, так как взрыв не был единственным, а представлял длинную серию из последовательно увеличивающих свою мощность взрывов. Больше 20 последовательных взрывов в одной единственной точке. По этой земле, между чадящих скелетов, разрушенных ударной волной и последующими подземными толчками зданий, медленно шли 5 грязных обычных больших человекоподобных роботов. Они двигались по когда-то центральной и самой широкой столичной улице, в сторону черневшего вдалеке силуэта страшного в этом дне, ставшим ночью, большого готического замка, который, как это ни невероятно, а после всех этих взрывов все равно уцелел. Отсюда, правда, еще нельзя было сказать, пострадал ли он при этом, и, если да, то насколько сильно. Но то, что, по крайней мере, стены и часть башен его уцелели, было уже понятно. Герои шли, могли бы лететь, но они шли. Что это за гребаный мир такой, послышалось в тактической сети оперативной связи, которую герои между собой именовали не иначе, как групповой чат или ГЧ, или, на английский манер, ПЧ, в смысле, потечат, негромкое бурчание одного из них, Игорь Сарин. Начиналось же все так красиво. Фэнтезийное средневековье, призыв героев, магия, рыцари, балы, красавицы. Угу, вдруг решила поддержать это бурчание своим Наташка Шилова. С ватер-клозетами, горячей водой из-под крана, холодильниками и кондиционерами в комнатах готического замка. Очнись, Игорек, это никогда не было фэнтезийным средневековьем. Было, раздался в сети голос еще одного призывника, Джона Макмиллана, фамилию которого остальные постоянно путали с Макклейном, что его одновременно и подбешивало, и заставляло внутренне гордиться, так как крепкого орешка с Брюсом Уиллисом он тоже смотрел, и такое сравнение ему импонировало. До того, как вошел этот ваш Дмитрич, а я ведь тогда не понял, какого нигера, Все перед ним на колени попадали. Думал, дурь какая-то, условность, дикость, маразм. Мое идеальное перемещение в классический мир меча и магии. Снова начал бурчать Игорь, словно и не слышал своих товарищей. Или уже не хотел слышать. Хотя, после ударных волн и грохота стольких близких взрывов, было бы не то, чтобы очень уж удивительно, если бы и правда не слышал. Хотя нет, не могло такого быть. Армслив был оборудованный системой активного шумоподавления тоже. Не дал бы он повредить слух своему носителю, пока оставался целый работоспособен. Так что, тут именно не хотел слышать, а не мог. Ядерный удар, это ж совсем из другого жанра. Это нечестно, это перебор, это техночитерство, сказал пилот Опчер, хмыкнула Шилова.